Глава 54. 10 лет назад. Адетта сжимает и разжимает пальцы в спортивных перчатках цвета лайма. Она всю зиму тренировалась, готовилась к этим соревнованиям. Так где же она? Адетта так расстроена из-за отсутствия Саски, что трудно поверить в результат последнего заезда. Она получила 9,4. Примечание. Максимально можно получить 10 баллов. Конец примечания. Она продолжает так смотреть на меня, будто чувствует, что я знаю больше, чем говорю. Она не должна узнать, что я сделала. Я не могу поверить в то, что Саския так и не появилась. Сегодня утром я зашла слишком далеко. Я размышляю о том, в каком она была состоянии, когда ушла из моей квартиры. Кёртис сидит на снежной насыпи сбоку. Адетта снова идет к нему, чтобы начать задавать вопросы. Брент тоже не появился. Почему? Пожалуйста, пусть это будет не из-за меня. Я смотрю мужские полуфиналы, но на самом деле ничего не вижу. Адетта спешит назад, качая головой. А сейчас девушки собираются наверху хафпайпа у разгонной рампы для участия в финале. Голос комментатора звучит так, словно он выпил на завтрак несколько банок смеша. Или он обучался своему ремеслу во время конных забегов. Клэр Донахью выступает в красном, Адетта Галин в зеленом, Мила Андерсон в голубом. Я не знаю, как попала в финал. Я все делаю на автопилоте. «Ты собираешься делать криплер?» — спрашивает Адетта. Четыре другие девушки смотрят в мою сторону. «Вероятно», — отвечаю я. Адетта оглядывает склон. Она даже сейчас пытается найти глазами Саскию. «Она должна была участвовать. Ты что-то знаешь, Мила? Если знаешь, пожалуйста, скажи мне». «Могу ли я надеяться, что Брент и Саски будут держать язык за зубами?» «Брент, может быть. Саски, я совсем не уверена. Может, мне, по крайней мере, следует сказать Адетте, что я видела ее сегодня утром». Потому что если это станет известно позднее, то будет выглядеть подозрительно. «Вчера вечером...» — открываю рот я. «Адетта Галин!» — надрывается комментатор. «О, проклятие! Как она неудачно выбрала время! А может, как раз удачно, потому что мне не пришлось отвечать». «Что?» — спрашивает Адетта. «Я тебе потом расскажу». «Что расскажешь?» Теперь она выглядит обеспокоенной. Мне не следовало ничего говорить. «Иди!» Она неохотно поворачивается и проверяет крепление. Качает головой, словно пытается ее прояснить. И въезжает в хафпайп. «Мощный тейл-грэп!» — кричит комментатор после ее первого вылета. «И чистое приземление!» Адетта на скорости несется к противоположной стене, взмывает в воздух и выполняет флип, переворачиваясь вниз головой. Но не успевает его докрутить. И ударяется о край хафпайпа. Лицом. Я резко вскрикиваю. Такой же крик вылетает из глоток большинства зрителей. Но это еще не самое худшее. Самое худшее впереди. Ее тело все еще остается над головой, стоит прямо как свечка и начинает наклоняться не в ту сторону. На это даже больно смотреть. Я понимаю, что должно сейчас произойти, но ничего не могу сделать, только оставаться на месте. Я сжимаю пальцы в кулаки, когда ее бледная шея отклоняется назад под невозможным углом. А потом ее тело опрокидывается и соскальзывает по стене на основание хафпайпа. «Ох, ужасное падение Адетты Галин!» — орёт комментатор.